Но Аля, которой должно было быть известно со слов Елены Яковлевны, что именно Мур привез из Елабуги, часто поминает о сундучке с архивом или о чемодане, а не о нескольких тетрадях и оттисках. Коля, как услышал о рукописях, руками замахал. «Ни за что, — говорит, — этого мне еще не хватало. Хлебников оставил архив у Маяковского. Сколько потом на Володю собак вешали? Это не оберешься неприятностей. Мур говорит, ну тогда хоть тетради ее оставьте. Это самое ценное, я боюсь их вести с собой, возьмите их». Коля взял одну тетрадь, открыл наугад. «Что, — говорит, — здесь о Пастернаке? Ни за что не возьму. Забирай все с собой, не хочу связываться». Сноска. Асеев не мог наткнуться на слово «Пастернак», ибо Марина Ивановна в своих тетрадях писала сокращенно, но ему могло попасться на глаза письмо к Борису Леонидовичу, переписанное в тетрадь, или какая-то запись, и он догадался, о ком речь. «Это же подумать только, какую обузу на себя брать!» Лучше она ничего не могла придумать. Она приходила к нам в Чистополе. Мы ее как человека приняли. Коля болел, он все сделал, что мог для нее. А теперь на него собак вешают. А против-то не Коля был. Другие. Тренев против был. С каких это пор, говорит, мы стали белогвардейцев привычать? Зачем они нам нужны, да еще в войну? А Коля болен был. Он не пошел на заседание, а послал записку. Из Толстого цитату написал. Мы, мол, умеем любить и ценить искусство. Так почему же мы так равнодушно относимся к тем, кто создает это искусство? Вот что-то в этом роде. И подписал. Л. Толстой. Эта записка в Чистополе, в музее находится. Сноска. В музее никакой записки Асеева нет, как и не удалось ее пока обнаружить ни у кого из коллекционеров. А Мур, когда ввалился к нам с парохода, без предупреждения и прямо с порога как ляпнет, Марина Ивановна, говорит, повесилась. Я как схвачусь за голову, да как закричу, «Боже ты мой, ужас-то какой!» А он так спокойно оборвал меня. Марина Ивановна, говорит, правильно сделала. У нее не было другого выхода. Это про мать-то, Марина Ивановна, да еще правильно сделала. Но что вы мне говорите? Фашист, бездушный фашист, да еще голый ходил в одних трусах, мужик мужиком, а мы ведь с сестрой женщины. Смотрит в окно, дождь идет, грязь по колено, новобранцы по грязи шлепают, а он говорит: «Как это я все ненавижу!» «А мы что, любили? Нам это нравилось?» «Нет, она, видите ли, одолжение великое нам сделала, сына своего завещала. Он целую авоську рукописи ее хотел Коле оставить. А Коля сказал, это мне потом всю жизнь с архивом Цветаевой не разделаться. Сдавай все в литературный музей, да и дело с концом». «Нет, — говорит, — ни за что не отдам в музей. Я им не доверяю». «Это почему же он им не доверяет?» «Государственному учреждению и не доверяет». «А дочь ее?» «Тоже хороша семейка. Коля ее в глаза никогда не видел. Она ему из Рязани письма писала. Но он, конечно, ей из вежливости отвечал. Правда, очень хорошо она город и жизнь описывала. Интересно читать было. Коля ей писал, даже у вас талант писателя. Если вы и впредь будете мне такие письма писать, то я всегда их с удовольствием читать буду. Целая пачка писем ее у нас хранилась. А потом вдруг пришла злющая записка, что писать она ему больше никогда не будет и руки при встрече не подаст». Коля удивился очень. Чего это она вдруг? Вызвал крученых. «Смотри, — говорит, — какое я злющее письмо от Али получил». А тот только рукой махнул. «Не обращай на нее внимания, — говорит, — дура она. Это после всего-то,